Сразу после каникул Коннелли вновь появился в студии. Уроки закончились, и, оставшись в пристройке одна, Шеба собирала слепленных семиклассниками глиняных зверушек. Коннелли сказал, что принес несколько своих рисунков, чтобы показать ей. День был дождливый. У Коннелли чуб прилип к лбу, а от одежды исходил сладковатый влажный запах. Он подошел ближе, и Шеба уловила его дыхание, такое же сладкое, почти конфетное. Они сели за стол и просмотрели наброски, сделанные по ее совету с натуры. Затем полюбовались глиняными пандами и львами семиклассников, хохоча над особенно несуразными. Шеба принялась разъяснять правила обжига керамики, и ее вдохновило внимание Коннелли. Казалось, ему действительно было интересно. «Любознательный мальчик», — подумала она, — «и к знаниям тянется». Вот таким ей прежде и виделся учительский труд. Незадолго до ухода Коннелли остановился перед постером с изображением древнеримской вазы из Британского музея и заметил, как странно, что какой-то человек, парень, который жил 1000 лет назад, собственными руками сварганил эту штуку. Шеба глянула на него с сомнением. До сих пор никто из детей не проявил ни малейшего интереса к постерам. Реплика Коннелли настолько совпадала с ее ожиданиями, что она поначалу заподозрила его в издевательстве. «Мозги прочищает, верно?» — добавил Коннелли, сдувая челку со лба. Ни намека на издевку. Шеба в его лице не усмотрела. «Верно!» — с жаром согласилась она. «Именно! Прочищает мозги!» Коннелли собрался уходить, и Шеба предложила ему заглядывать и показывать свои рисунки в любое время. «В следующий раз, быть может, попробуем что-нибудь слепить», — добавила она. Коннелли кивнул, но не ответил, и Шеба испугалась, что хватило через край. Не дождавшись Коннелли ни на следующий день, ни в среду, ни в четверг, она сочла, что угадала. Однако в пятницу парень явился вновь, в тот момент, когда Шеба загружала печь подделками. Оказывается, он не мог прийти раньше, потому что его все эти дни оставляли после уроков. Твердо решив на этот раз не давить на него, Шеба лишь пожала плечами и добавила, что всегда ему рада. Коннелли снова принес рисунки, и снова они долго разбирали его работы, пока беседа сама собой не перешла на общие темы о школе и прочим. Они проговорили почти 2 часа. Под конец встречи, когда Шеба в подробностях описывала процесс обжига, Коннелли вдруг перебил ее. «У вас очень красивый голос», и добавил бесхитростно, что вместо того, чтобы работать учительницей, она запросто могла бы выступать по телеку, про погоду рассказывать или еще про что. Шеба улыбнулась этой детской непосредственности. «Буду иметь в виду», — ответила она. На следующей неделе Коннелли пришел с пустыми руками. «Просто так, поболтать», — объяснил он. Довольная, что мальчик решил навестить ее без предлога, Шеба не скрывала радости.